Андрей Левицкий. Оружие леса. На каждый удар есть контрудар. На каждое действие есть противодействие. На любую силу может ответить «нет». Не еще большей силой. Всегда может найтись человек, который столкнет эту силу с другой, такой же, который направит всесокрушающее ядро в непробиваемую стену. В этой истории таким человеком стал я. Некоторое время назад банда черного рынка похитила моего напарника, Михаила. Мы с ним были охотниками на мутантов. Он гораздо старше меня, бывший военный. Вскоре после пандемии, которая уничтожила старый мир, Михаил спас меня, еще почти ребенка, от смерти. Свою мать я забыл, а про отца помню совсем немногое. Кажется, он был ученым, но куда он исчез в тот страшный год катастрофы, за десятилетия, полные опасностей и решений, все это почти начисто стерлось из моей памяти. В прошлом Михаила была тайна, которую он не открывал даже мне, своему единственному другу. О ней напоминал медальон, который напарник всегда носил на груди, пластинка со спрятанной внутри микросхемой ключом. Какую дверь можно открыть ею, не знал никто, кроме напарника. Когда его выкрали, Миша сумел оставить электронный ключ на месте похищения, и позже я нашел его. Отправившись вслед за похитителями на черный рынок, я вскоре выяснил, что Михаила выкрала банда некоего метиса. Пытаясь отыскать место, где держат напарника, я узнал, что некоторое время назад бандиты получили информацию про таинственный полигон смерти. Там хранится что-то сверхценное. И до пандемии Михаил служил на полигоне. Еще я узнал, что бандиты держат его в старом фургоне и накачали наркотиком правды, чтобы выведать как можно больше о полигоне смерти. Ночью я проник в фургон, стоящий посреди лагеря банды. Но отравленный наркотиком Михаил умер на моих руках. Он успел лишь сказать, что я должен добраться до полигона смерти, потому что тот связан с чем-то важным в моей жизни. По пути мне нужно отыскать травника, нашего общего знакомого, который может рассказать кое-что интересное про моего давно исчезнувшего отца. Эти сведения заставили меня по-новому взглянуть на мою жизнь. Получается, мое прошлое, мой напарник, мой отец, полигон смерти, окруживший наш мир смертельный лес и сама катастрофа, все это переплетено в запутанный и странный клубок. Не сумев спасти друга, я отправился вслед за метисом и его бандой. После смерти Миши бандиты выдвинулись как раз в нужном мне направлении, то есть туда, где жил травник, общий друг моего погибшего напарника и моего давно исчезнувшего отца. У меня было две цели – отомстить и раскрыть тайну полигона. По дороге выяснилось, что банда метиса вступила в сговор с отрядом ренегатов, сбежавших из армии Возрождения. Теперь вся эта компания приближалась к полигону смерти, надеясь раздобыть там нечто, что должно помочь им изменить весь расклад сил в нашем мире выживших. Я тайно следил за ними вплоть до заброшенного городка под названием Мичуринск-2. Там, в старой Дворницкой, обитал травник. Но неожиданно выяснилось, что от ближайшего массива леса, непроходимой стеной окружающей наш мир, к Мичуринску-2 протянулось лесное щупальце. Бродяги, обитающие в городке, исчезли, как и сам травник. В его жилище я нашел тайник, где была запертая металлическая дверь. А еще сверток с половиной зашифрованного дневника. Вторую половину кто-то вырвал. И бутылочкой, полной светящейся зеленой субстанции. Из лабораторных записей травника я узнал, что это вещество называется тоником. Таких тоников он сделал три. Темнозор, мутагон и антилес. Их надо вколоть себе, чтобы добраться до места под названием Лесной угол. Увы, больше ничего узнать не получилось. На расшифровку дневника травника не было времени. Я должен был следовать за сводным отрядом бандитов-ренегатов дальше, к полигону смерти. Вскоре мы достигли края болота, после чего скрытно преследовать отряд стало слишком опасно и сложно. Я сумел повернуть дело так, что метис принял меня в отряд как проводника-охотника, к который должен провести его людей через опасные болота. Дальнейший путь мы проделали совместно. В дороге я познакомился с Шутером, бойцом-ренегатом. А еще с пленной женщиной по имени Аля. Она была сестрой майора Шульгина, бывшего командира ренегатов, которую бандиты похитили, чтобы прикрываться Алей как щитом. В дороге мы спасли человека по имени Калуга, весельчака и острослова, болотного охотника, случайно угодившего в топь. Он согласился помочь нам в качестве второго проводника, лучше меня, знающего местные тропы. И вот перед нами полигон смерти. Выяснилось, что это военно-научный комплекс со старой ракетной шахтой в центре. И там, в шахте, обитают мутанты, которые в найденных нами архивах называются файтерами. Ими можно управлять из командного центра, дверь в которой отпирается тем самым электронным ключом, что носил на шее погибший напарник Михаил. До пандемии он служил здесь начальником охраны и был знаком с моим отцом. Но самое главное, что я узнал, отец работал заведующим лабораторией, создавшей файтеров. По дороге к шахте погибла большая часть отряда Метиса. В живых остались только Шутер, Аля, Калуга и Метис, главарь банды, приказавший вколоть моему напарнику смертельный наркотик. Этому человеку я хотел отомстить больше всего на свете. В лаборатории под старой шахтой, теперь превратившейся в обиталище мутантов-убийц, произошла моя схватка с Метисом. Перед тем он успел принять сыворотку, изобретенную, судя по всему, моим отцом. Этот препарат стимулировал метаболизм и резко повышал тонус, на время превращая человека в супермена. Справиться с Метисом своими силами я не мог, зато сумел натравить на него живущих в шахте файтеров. Метис, превратившийся благодаря сыворотке в настоящего монстра, перебил их несколько десятков, но в конце концов был растерзан толпой обезумевших от крови мутантов. Выбравшись из шахты, раненый и обессиленный, я встретился с болотным охотником Калугой, который дожидался меня неподалеку. Вместе мы покинули полигон смерти, после чего расстались. После этого несколько дней у меня ушло на расшифровку дневника травника. Из него я выяснил, что три тоника – темнозор, мутагон и антилес – были сделаны по рецепту человека, которого травник в своем дневнике называл шаманом. Раньше травник обитал в поселении под названием Край, жители которого единственные в мире выживших умеют входить в смертный лес. Когда-то давно шаман пришел в Край, тогда они с травником и познакомились. Позже шаман исчез, и с тех пор травник искал его. Из различных намеков я сумел понять – шаман – мой отец. Такое прозвище он получил после пандемии за свои необычные способности и идеи. Именно из-за них, сочтя мысли шамана еретическими, старейшины края изгнали его. Три тоника – темнозор, мутагон и антилес – надо вкалывать себе с небольшим промежутком. И каждый как-то влияет на тело, что-то меняет в нем. Использовав все три тоника, я смогу войти в лес и найти своего отца, прячущегося где-то посреди бескрайних и загадочных лесных просторов. Но где искать два оставшихся тоника и вторую половину дневника травника? Кажется, выход у меня лишь один – идти в поселение Край. Ведь травник оттуда, покинув Мичуринск-2, он мог вернуться в родные места. Да и мой отец, то есть шаман, тоже бывал в Крае. Там я смогу узнать больше про этих двоих и, возможно, раскрыть тайну всего нашего мира. На следующее утро, после окончательной расшифровки дневника, я отправился на северо-запад. Впереди была река, потом лагерь бродяг и два обширных пятна леса. Далеко за ними, в туманной пелене, лежало поселение Край.